Ой, не поверишь ни за что, что тут со мной произошло. По улицам запруженным бегу домой. И я бегу, бегу, бегу, а срать хочу, хочу, хочу. А в городе уборной нету ни одной. Ну где же здесь Кентукки Фрай, Макдональдс, туалетный рай? Плевать, уже согласен и на Бургер Кинг. И в центре города в час пик, вспотев как майский снеговик, не в силах больше оттянуть тот самый миг. Но западло мне срать штаны, я не старик еще, увы, хотя совсем не молодой, уже пиздю. Вокруг машины и народ, но понимаю я, вот-вот и сей момент катапультируюсь из брюк. И вот сижу и сру, себе сижу и сру. И я сижу, сижу, сижу, и на прохожих не гляжу, но прохожие чуть пялят на меня. Ну всяк за это не распнут, но на крайняк пизды дадут. Вот так приспичило, уж то, уж тут царян. Хотя стрематься не резон, и меня палят на айфон. Горят софиты, обсирается Антон. А вот китайский эскадрон, свое говно снимай, гондон. Включает дурочку, тут ебаный шпион. А так своим все чередом, скандалы, терки, все потом. Но сейчас очищу разум и кишку и покоряюсь я судьбе. Пусть бросит камень тот, кто не срал ни разу после водки с молоком. По рельсам катится трамвай, струятся байты по Wi-Fi. Здесь хорошо, конечно, только не в жару. На бал спешат выпускники, ах, годы юные мои. Как хорошо вдруг вспомнить школьную пару. И вот сижу и сру, себе сижу и сру. Вдруг кто-то руку на плечо, не видишь, сру, ничего-ничего. Я тоже сру, только сегодня выходной. А вот ответьте, гражданин, за что вы гадите? За мир, мир современный пахнет атомной войной. А может вы милитарист, уж что-то больно вы говнист. Авангардист, я реалист, ну вы артист. Нереализмом пахнет тут, какой купаж, скорее абсурд. Вокруг все ходят, а вы срёте прямо тут. А реализм там за углом, где обосрали все кругом. Все те, кто здесь, посрать спокойно не дадут. У вас совсем иной подход, вы словно этот Дон Кихот. Но жернова системы вас в муку сотрут. Ведь вы не первый, не второй, не третий, даже не шестой, кто выражает в творчестве свободный дух. Кто срет правдиво, не за мзду, мужик, иди-ка ты в пизду. Я просто сру, я не художник никакой. Я удручен до глубины, вы бы серебряник, и мне бы в кусты, увы, все срублены кусты. Но не отчаивайтесь, друг, я вам в поддержку в дом пук. Я ему с размаху хук, стою без брюк. Он бряк, обмякший, как башня, лицом туда упал плашмя, где я наделал кучу, словно бегемот. Шрапнель укал, летит народ, кому-то в лоб, кому-то в рот. Вот это правда, тебе жопа, Новый год. Как фейерверк, как конфетти, живого места не найти. Не хватает сил такое описать. Все наяву, а не во сне, в говне сами все в говне. Это, братцы, так присыпичило посрать. И вот стою и су. Стою и су. Стою и су. Стою и су. Чем кончался водевиль, танцует муай, скан-кан, кадриль. А где я срал, растут прекрасные цветы. Повсюду ароматы роз, и нет ни войн, ни бед, ни слез. И снова все благоуханны и чистые.